Она взяла конверт в руки, и у нее родился план. Люси извлекла из конверта 4 тонких, почти прозрачных на сгибах листка. Она не перечитывала их уже много лет, но в последний момент, покидая Америку, все же захватила с собой письмо, не понимая до конца, что заставило ее сделать это. «Раз уж я буду в Европе», — мелькнула в ее голове неясная мысль. Она развернула письмо и принялась читать. «Дорогая миссис Краун, попав в госпиталь, я решил воспользоваться удобным случаем и рассказать вам о вашей утрате». На бумаге стоял штамп Красного Креста. Автор писал неразборчивым почерком. Текст изобиловал ошибками, затруднявшими его восприятие. «Думаю, Министерство обороны уже известило вас о кончине майора. Я воевал рядом с ним. Знаю, что близким погибшего становится легче, когда они узнают подробности от очевидца. Это произошло около Озиера. Надеюсь, цензор не вычеркнет название места. Никогда не знаешь, что останется, а что зачернят. Я надолго запомню эту деревню, потому что мне тоже там перепало. Только я, к счастью, в отличие от майора, не вышел ростом, и пулеметная очередь, выпущенная параллельно горизонту, ранила меня в шею и плечо. 2 пули 30-го калибра. Тогда как майору пробило легкие. Не знаю, послужит ли вам это утешением, но даже не успел понять, что с ним случилось. Рядом с нами стоял француз. Он оказался весьма проворным и успел броситься в канаву. Его даже не задело. Я читаю в госпитале американские газеты. Там все представлено так, будто после прорыва мы маршировали как на параде. Но в действительности до парада было далеко. Я служил в разведроте корпуса. На нескольких полугусеничных транспортерах и джипах мы носились по окрестностям, выискивая недобитых немцев. Часть их не сложила оружие, другие же ждали подходящего момента для сдачи. Понять, на кого ты нарвался, часто было невозможно до тех пор, пока они не открывали огонь. Тогда нам оставалось только спасаться бегством и вызывать по рации подкрепление, в чем и состояла наша задача. Я не жалуюсь, другого выхода не существовало. Как вам, вероятно, известно, майор был прикреплен к отделу G2. Более легкую и безопасную работу в армии сыскать трудно. Но мистер Краун отличался от других офицеров. Хотя многим из них тоже порядком доставалось. Он вечно рвался в самое пекло, не доверяя чужим глазам. Его джип знали все. Майор участвовал во многих операциях наравне с солдатами. Я счастлив, что могу заверить вас, он, несмотря на возраст, никогда не терял мужества и бесстрашия. Был отличным товарищем по оружию. Единственное, в чем его стоило упрекнуть, так это в готовности лезть под пули без всякой нужды. В день его смерти мы стояли на ферме в 5 милях от Озиера. Нам разрешили передохнуть. Вскоре к нам пришел француз, живший по соседству. Он сказал, что знает, где прячутся 18-20 немцев, готовых сдаться в плен. Майор посадил на джипы 4 солдат, француза и меня. И мы тронулись. Если вы окажетесь во Франции и посетите Озияр, то, подъезжая к деревне с севера, за 200 ярдов до ее границы, вы увидите перекресток. В этом месте майор остановил джипы и приказал нам дальше идти пешком. Привязав белое полотенце к планке, вырванной из штакетника, он сказал нам с французом: «Вы пойдете со мной», а остальным велел на всякий случай развернуть машины